1977. В искусстве не может быть компромиссов. Не может искусство заниматься отображением действительности, хотя бы потому, что ее действительности просто нет. Впрочем, она существует, но существует как некая карикатурная гармония в воображении ничтожных чиновников, начиная с чиновников самого высокого ранга и кончая рабами этих чиновников, рабами духовными и рабами-прихлебателями. Действительность в наше время есть не что иное, как далекая от жизни догма, в которую обязаны верить все. Искусство – это гладиаторская арена, на которую выходит художник, чтобы схватиться с так называемой действительностью. Исход поединка предрешен. Гибнет всегда художник. Зрители бурно приветствуют победителя – действительность. Некоторые, их очень мало, искренне плачут. Из них – иногда вырастают новые художники, которые выходят на арену полной решимости победить действительность. Тем более, что, как им кажется, они учли ошибки предыдущего художника. Между схватками, а надо сказать, что арена часто пустует, действительность скучает и от скуки сама себя веселит или щекочет нервы себе мнимой опасностью. Существует масса затейников, которые умеют позабавить действительность. Они-то, эти затейники, и берут на себя роль художника. Они научились принимать героические позы, будто перед смертью, или бросаться отчаянно в бой, подняв забрало. Одним словом, поднаторели. Действительность любит таких затейников, даже награждает некоторых, поощряет за похожесть на художника. Но вот раздается голос, он может быть тихим, но его услышит действительность. Правда, она не всегда спешит. Делает вид, что приняла художника за затейника, и часто бывает, что художник передумывает и становится затейником. Зрители разочарованы, сорвалась коррида, ложная тревога, правила игры простые. Художника должны принародно убить. Убить. Убийство – акт обязательный. Самоубийство исключено, даже если оно совершено на арене во время схватки. Конечно, допускается на арене-то, но публика не всегда бывает довольна. Со стороны схватка выглядит смешной, на арене художник. И все. Действительности же нет. С трибун кричат: «Вон она! Вон, несется на тебя! Берегись!» Художник отскакивает и вонзает шпагу или копье в воздух, в пустоту. На трибунах восторг или визг ужаса миновало. Потом эмоции трибун, нарастая, доходят до бешенства по разным причинам. Художник доходит до галлюцинации. Он видит действительность, которой не существует, и гибнет по разным причинам. Действительность есть, существует, но она во время схватки, смертной схватки с художником, находится вне опасности. На трибуне и не где-то на одном месте, например, в правительственной ложе, а в каждом, желает или не желает этого каждый-то. Художник – явление духовное. Действительность – тоже дух, тоже явление духовное. Когда говорят, что жизнь вся состоит из борьбы добра и зла, то предполагают именно ту схватку, о которой я сейчас пишу. Дух добра – искусство, дух зла – действительность. Первый обретает силу, когда концентрируется в одном человеке. Другой, дух зла, наоборот, становится силой, когда дробится на мелкие части и как вирус проникает во всех. По-разному его называли на протяжении веков. Сейчас дух зла называют демагогией. Демагогия действует на массы парализующе. Это болезнь, массовый недуг. Нашу родную демагогию недооценивать преступно, она сильна и обворожительна. Весь мир, государство, играет комедию, а человек – трагедию. Государство – бездуховность, человек – тоска по духовному. Государство – эстетика, человек – искусство. Две фразы Шекспира вдруг слились для меня в нечто единое, имеющее отношение ко всему, что бродит во мне, а именно «весь мир играет комедию» и «весь мир – тюрьма». Народ живет в нелегальной резервации. Резервация – это понятие не географическое, не территориальное, а духовное, из области культуры. И еще. Это не ругательство. Резервация – это хорошо. Люди приладились бы жить в ней, обросли бы своими обычаями, искусством и так далее. Даже в тюрьме можно добиться относительной свободы, но не дают. Телевидение – подсматривающее. Кино – общая грамотность, стандартизация и законы оборотни. Да мало ли чего еще. Людей дергают, перенагружают, им льстят, угождают их слабостям, вытягивают из них самое низменное качество, играют на их слабости. Используют их в основном как черную злую силу против всего талантливого и легкого, естественного. Одним словом, уравниловка против духовного. Но резервации, тем не менее, не исчезают, а наоборот еще более укрепляются. Народ перестал петь, сочинять пленительные сказки, легенды, былины. Народ онемел, завороженный и оглушенный государственной мифологией.